Глава 68. В темноте прогремел выстрел. Гедеон не почувствовал ни боли, ни удара пули, открыл глаза. Сначала не увидел никаких изменений, потом заметил отсутствующее выражение на лице Минди и аккуратное отверстие у нее между глаз. Постояв секунду-другую, она упала навзничь в пыль. Гедеон вырвал проводок из ее еще подрагивающей руки и бросился на утек. Новые выстрелы пробили сиденье, осыпав его щепками и ветками. Он выбежал из-под трибуны, устремился к лодке кратчайшим путем. Это мой единственный шанс выжить. Впереди простирался пригородный пейзаж после Армагеддона. Гедеон бежал по заросшим травой улицам, потом стал закладывать петли. Он слышал за спиной кивающего журавля, медленно сокращающего расстояние между ними. Заскочить в дом начало самому загнать себя в ловушку. Убежать от врага он не мог, а значит, добраться до лодки было нечего и мечтать. Он помчался в противоположную сторону, по следующей улице, то дело сворачивая, чтобы не позволить преследователю открыть по нему прицельный огонь. Хорошо было бы захватить с собой револьвер, застреленный Минди, но в ту минуту надо было решать, револьвер или проводок. Для того и другого времени не оставалось. Кивающий журавль неуклонно приближался. Гедеон все сильнее задыхался, словно сломанные ребра проткнули ему легкое. Что дальше? Вот и конец последней улицы. Впереди лежало открытое поле по соседству с динамомашиной. Охранник тщательно его обогнул, сказав, что на острове много мест, откуда они не ногой, и что это поле относится к таким местам, чем оно опасно, и нет ли мы последний шанс на спасение. И он помчался по полю, виляя, как заяц. Кивающий журавль настигал его и не собирался останавливаться для стрельбы, а сокращал разрыв, чтобы потом открыть огонь в уверенности, что промаха не будет. Гедеон оглянулся и увидел бегущую фигуру в 150 метрах от себя. Оказавшись на середине поля, Гедеон сообразил, что допустил серьезную ошибку. Преодолеть это открытое пространство он же не сумеет. А здесь, в центре, спасения не было. Никаких неожиданных опасностей для преследователя. Никаких ям или старых построек. Просто открытое поле. Почва здесь была твердая и ровная. Это была гонка, а кивающий журавль бегал быстрее. Гедеон оглянулся, не сбавляя скорости, и прикинул, что кивающего журавля отделяет от него не больше 100 метров. Глядя на недосягаемый дальний край поля, он вдруг все понял. Опасность заключалась не в самом поле, а в огромной трубе над динамомашиной, старой и нестойкой. Потом охранник и сделал круг. Чертова труба могла в любой момент обрушиться. Вокруг нее вела старая железная лестница. Гедеон резко поменял направление и устремился к трубе. Достигнув ее, он на мгновение заколебался. Стоя с задранной головой в высокой траве, его ждал путь в никуда, без шансов вернуться. Ну и пусть. Он подтянулся и стал карабкаться вверх по ржавым ступенькам. Снизу бабахнули 3 выстрела, пули отскочили от кирпичей у него перед самым носом. Спираль лестницы обещала временное укрытие за трубой. Старая ржавая лестница жалобно скрипела и раскачивалась. При каждом шаге с нее падали узкие ржавчины. Одна ступенька провалилась, Гедеон повис на перилах, болтая в пустоте ногами, потом собрался силами, подтянулся и оказался на следующей ступеньке. Опрометчиво забираясь все выше, он почувствовал дрожь металла внизу. Кивающий журавль начал восхождение за ним следом. Естественно, я совершил смертельную глупость. Кивающий журавль загонит меня на самый верх и пристрелит. Чем выше взбирался Гедеон, тем сильнее чувствовал дрожь трубы на ветру, тем громче был хруст, это вываливался из швов, превратившийся в камень раствор. Он прозревал и все больше осознавал, до какой степени сглупил. Ветер так раскачивал трубу, что она могла рухнуть в любую секунду. Невозможно представить, как он выживет после того, как достигнет верхушки. Выстрел! Пуля ударила в перила рядом с рукой. Он побежал по лестнице еще быстрее, прячась за трубой. Вспышка молнии озарила всю безнадежную картину. Остров, развалины. Грозящая рухнуть труба, гнилая винтовая лестница и штормящее море далеко внизу. «Кру!» — донесло снизу. «Кру!» — ни на что не похожий бесстрастный голос журавля относило в сторону ветром. Гедеон остановился и прислушался. Труба, качаясь на ветру, грозно гудела и жалобно стонала. — Ты попался, дурак! Спустись! Отдай мне провод, и я оставлю тебя в живых! Гидеон полез дальше. Снова раздался выстрел, но пуля даже не попала в трубу. Из-за раскачивания трубы, ветра и дождя к кивающему журавлю приходилось подолгу целиться. К тому же Гидеону показалось, что в его голосе послышался страх. И это уж достижение. Как ни странно, сам Гидеон совершенно не боялся. Он был уже мертв. Он знал, что это конец, ему за что не спуститься с трубы живым. И от этой мысли почему-то становилось легче. У него имелось свое секретное оружие, о котором противник не догадывался. Смерть предоставила ему время взаймы. Чем выше он забирался, тем сильнее становился ветер, то дело норовивший сбросить его с лестницы. В небе сверкнула молния. Почти сразу за ней ударил гром, и Дон услышал металлический скрежет. Это оторвалась от трубы целая секция лестницы. Прогремела оглушительная очередь, это срезало несколько болтов. Оторвавшаяся секция повисла в пустоте, и на ней вцепившийся в перила Гидеон. Он держался изо всех сил. Ветер раскачивал его и швырял на трубу, но постепенно качка утихла, Гидеон снова нащупал ногами опору и возобновил свое восхождение. Вспышка молнии показала, что половина пути наверх осталась позади. Не карабкаться дальше было невозможно. Нельзя слишком долго задерживаться на гнилой ступеньке, к тому же необходимо прятаться с трубой от журавля. «Круг!» — крикнул тот снизу. «Это же самоубийство! Для обоих!» — отозвался Гидеон. «Да, это самоубийство!» — подумал Круг. «Упадет труба или выстоит. Спуститься по ступенькам я уже не смогу, так как сам слишком их повредил, да и кивающий журавль не выпустит меня из этой западни. Я еще и обезоружен. Когда доберусь до верхушки трубы, кивающий журавль без труда со мной расправится. Кру, ты псих!» «Это точно!» От сильного порыва ветра труба затряслась от основания до верхушки, вниз обрушился новый камнепад. Гидеон прижался к трубе, чтобы его не ударило падающим кирпичом. Когда снова посмотрел вниз, кивающего журавля не было видно. Наверное, он оказался на противоположной спирали лестницы. Молнии теперь сверкали почти без перерыва, обеспечивая постоянное освещение. Гидеон посмотрел вверх. До верхушки совсем близко. Жерло трубы окружал узкий железный желоб, потерявший половину своих скоб и опасно перекошенный на одну сторону. Гидеон все поднимался, осторожно ставя ноги на ступеньки и крепко держа за перила. Неожиданно для себя он очутился наверху, на обжигающем ветру, и пролез на железную платформу, которой заканчивалась лестница. Край трубы был обломан, походил на рот с недостающими черными зубами. Тяжелая решетка внутри трубы, когда-то не упускавшая наружу пепел, имела две медные заслонки, которые были теперь распахнуты, как крылья огромной летучей мыши. Изнутри трубы доносился странный стон, словно издаваемый допотопным чудовищем. Деваться отсюда было некуда. «Один из нас умрет на Харт-Айленд. Так ты спланировал. Так-то, может быть».